Другой понял бы это. А кто другой? С кем вы равняете меня? Все это очень странно и печально. Положительно, воздух этого замка не благоприятствует мне. Меня то приглашают сюда, то удаляют, и каждый раз я получаю лишь оскорбление. Простите, государь, стала умолять Изабелла. Действительно, я была слишком смела. Но если бы вы знали, если бы могли знать, вы пожалели бы. Кого? Меня. Бедное дитя, смягчился принц. Что же случилось? Расскажите мне, я слушаю, и дай Бог, чтобы я мог помочь вам. Да, вы, только вы можете сделать это, пылко воскликнула Изабелла. Государь, мужчины могут доказать свою преданность на деле, в битве, на поле сражения, отдавая свою жизнь, а у нас, женщин, есть только наше сердце, чтобы отдать его. Посмотрите в мои глаза, читайте в моем сердце и знайте, жить мне или умереть. Изабелла встала прямо перед принцем, глядя ему в лицо пылающими прекрасными глазами. Ее жаркое дыхание, аромат ее волос и всего ее обольстительного существа, ее волнующая высокая грудь — все было соблазнительно близко от него. Он потупился, чувствуя, что ему стоит только протянуть руки, чтобы Изабелла упала в его объятия. У него кружилась голова, путались мысли. В памяти мелькнули слова Полины Боргезе «Берегись, берегись, за тобой будут гоняться интриганки всего мира. Когда твоя тайна станет известной, между ними будут молодые и красивые, берегись». Ему казалось, что он видит, как Полина грозит ему пальцем. И он мгновенно остыл и замкнулся в своем королевском величии. Отступив на шаг, он торжественно произнес: «Какие странные речи! Чтобы слушать их, вы заставили меня уехать из Парижа, бросить свои дела? Конечно, красота имеет свои права, но вы несколько злоупотребили ими. Где я? Кто вы? Я в замке Деполи у своего верного подданного, Жака Иммормона. Вы его сестра, будущая супруга Жанна де Прюнже, также глубоко преданного мне. Чего же вы ждете от меня? Измены? Преступления? Вы хотите, чтобы я под кровом своих друзей сделал постыднейший проступок, погубив сестру одного и невесту другого? Я никогда не выйду за Жана, — прервала Изабелла. Может быть, — возразил принц, — но я не хочу быть причиной этому. Как можете вы думать, чтобы я унизился до такой степени? Она дрогнула и отступила в свою очередь. Как можете вы предполагать, что я в состоянии воспользоваться заблуждением юного существа, правда, прелестного, но принимающего преданность королю за любовь к своему принцу? Изабелла де Мормон, придите в себя, опомнитесь. Достойно ли первого дворянина Франции то, что вы предлагаете мне? Она слушала, крепко стиснув зубы, и, наконец, разразилась. Чему все эти фразы, государь? Вы не искренни. Лучше было бы сказать правду. В самом деле? Какую же? Изабелла более не владела собой, гнев бросился ей в голову. Какую, какую? Уже закричала она. Все эти фразы о долге, об Иммормоне Прюнже, о семье были бы очень кстати, если бы ваше сердце... Она осмелилась коснуться пальцем до его груди. «Было свободно, а не отдано недостойной любви, которая, как и ваша, тоже не что иное, как измена». «Сударыня!» — предостерегающе воскликнул Людовик. «Что, государь? Я преклоняюсь перед вашим величеством, но наши отцы и братья не для того умирали на эшафоте, гибли в геройской борьбе шуанов, чтобы прямой наследник из королей виснул на шее одной из Бонапартов и служил ее проклятому брату, чтобы угодить сестре этой дряни. «Сударыня!» — бешено крикнул Гранлис —